Встреча. «Добро пожаловать, господин!» Крестьянин стянул фуражку с головы и сунул под мышку, затем схватился за стремя. Давид живо сошел с коня. Прихрамывая, сделал несколько шагов, поднялся на небольшой холмик и оглянулся. Хаты, крытые соломой, жалко покосились. Из окон, не скрывая любопытства, выглядывали бабы в белых платках, ребятишки. Крестьянин подбежал к другому всаднику, помог и ему сойти с коня, отпустил стремя, разнуздал лошадей. Кони потянулись к траве. «Пусть попасутся», — сказал крестьянин. «А вы пожалуйте сюда». «Как тебя зовут?» Давид внимательно осмотрел мужика. Перед ним стоял хилый, низкорослый человек, одетый в старый, потертый кафтан. Я Яким Гуляев. До сих пор свободный казак, а теперь...» Он отвел взгляд и почесал рыжую бородку необыкновенно широкой пятерней. Гурамишвили нахмурился. А что, если все 10 выделенных ему дворов вот так же прямо выскажут свое недовольство? У Давида испортилось настроение. Он вспомнил хлопоты в Глухове. Подлый Петрашевич у всех вырвал взятку, у всех, кроме Давида. Давиду нечего было дать царскому чиновнику, но если бы и было что, все равно бы не дал. За это он и поплатился. Вместо 30 крепостных семей ему дали 20, да и то в разных местах. 10 в Миргороде, а 10 здесь, в Зубовке, в этом жалком, бедном селе. Без поддержки командира грузинских кавалеристов капитана Мамуки Давиташвили Петрашевич не навредил бы, но Давид Гурамишвили с первого взгляда не понравился капитану. Давид прикидывал, чем мог обидеть капитана, почему тот зол на него, но ничего не мог припомнить. Капитан Мамука не проявлял явной вражды к Давиду, а вредил скрытно, из-под тишка. Как только представлялся случай, он плохо отзывался о нем. Давид не обращал на это внимания и не пытался объясниться с капитаном. А может, именно равнодушие излило Мамуку? Может, лучше было бы спросить? Будь Давид в хороших отношениях с Мамукой, возможно, получил бы, как другие грузинские дворяне, хорошие усадьбы и зажиточных крестьян. Говорят, грузинским гусарам Полтавского, Люблянского и Перятинского полков выделили прекрасные усадьбы. Да и что за примером далеко идти, когда тут же рядом, в самом Миргороде, князь Ратишвили получил богатые усадьбы. Недавно он сказал Давиду: «Если бы в Грузии у меня была такая усадьба, ей-богу, я б любой ценой прорвался туда». Давида так огорчили его слова, что он не вытерпел и прямо в лицо бросил князю: «Вижу, не любите вы родину, князь». Ратишвили криво улыбнулся: «Не понимаю, что такое родина». Он поднял фуражку, надвинутую на самые глаза, открыв высокий лоб. Зло посмотрел на Давида. «Моя родина — земля. Богатая и доходная земля, на которой я заставлю работать своих рабов столько, чтобы жить, закинув ногу на ногу». Давиду было отвратительно глядеть на его мерзкое лицо, ужасно слушать сатанинское хихиканье. Он даже не смог достойно ответить князю, отвернулся и пошел прочь. Да, есть и такие люди. К счастью, их число невелико. Но для того, чтобы бросить тень на всех грузин, достаточно иметь и одного Ратишвили. Давид прекрасно знал, что жадность, зависть и отсутствие взаимопонимания — те болезни, которые никогда не делают чести человеку. Но здесь, за девятью перевалами от родины, выказывать эти болезни он считал тяжким преступлением. Ах, как было бы хорошо, если бы он мог собрать воедино все грузинские семьи, поселенные в Полтавской губернии, а их до 2000, и сказать им: «Отцы мои, матери, братья, сестры и дети, мы основались на чужой земле, где пороки и достоинства нашей отчизны и нашего народа будут оцениваться по нашим поступкам. Старайтесь так жить, чтобы не запятнать имя Грузии и грузина». Сказал бы. Эх, чего бы только не сказал бы, но лишен такой возможности. Грузины разбросаны по всей Полтавщине. А сам он находится здесь, в бедном и жалком селе Зубовке. Давид последовал за казаком. Этот Яким Гуляев с болью сказал ему, что до сих пор был свободным. Выходит, Давид свободного человека сделал рабом. Яким, Давид тронул за локоть идущего впереди казака. «Надень, слушай, фуражку. Надень. Когда у меня голова непокрытая, кажется, что язык в кандалы закован», — сказал крестьянин. Давид взглянул на своего дядю Мираба Гурамишвили. Тот шагал, нахмурившись. Вот уже сколько времени прошло, как он не говорит ни слова. Видно, и ему Зубовка не нравится. Выражает свои чувства долгим молчанием. Такая уж у него привычка. Если чем-либо недоволен, насупится и словно воды в рот наберет. «И мне не нравится эта Зубовка, дядя. Но что поделаешь? Тебе же известно, что ожидает привередливого да нищего», — мысленно сказал ему Давид и обратился к казаку. «А отчего, братец, село Зубовкой названо?» Яким оживился, явно обрадовался, что ему представилась возможность рассказать историю своего села. Этой историей гордились все зубовцы. «Вот видите холмик?» Яким указал на курган на берегу Харола. «В этих местах, на правом берегу, 100 лет назад поселились первые казаки. Село назвали Казачивкой. А затем сюда пришла еще группа казаков с атаманом Зубом. Вот в честь атамана и назвали село. Вы потомки казаков?» Яким гордо вскинул голову. «Батька мой, Герасим Фомич, царство ему небесное, был писарем атамана Зуба. А как же?» Давид задумался. Пришли сюда безземельные, жаждущие труда люди, и, наверное, безгранично обрадовались, что нашли свободную землю, поселились, задымили очаги, плохо ли, хорошо ли зажили, а не были ни рабами, ни должниками. А сейчас Давид взглянул на дядю. Мираб по-прежнему был хмур. «Спроси-ка, куда он нас ведет?» — негромко сказал он племяннику. а дяде моему Яким не нравится. Заглянуть бы ему в душу этих людей, прочесть их переживания. «Вот здесь начинается ваше имение, господин», — сказал Яким таким тоном, словно разгадал причину его недовольства. «Весь этот сенокос ваш, до самого Харола». Давид пригляделся. На широком поле чуть колыхалась трава, росли неяркие цветы. «А почему эту землю не обрабатывали?» — спросил Давид. «Ну, разве можно трогать казенную землю?» Удивился крестьянин и взглядом будто сказал: «Видно, законы не очень хорошо знаешь, барин. А то, что она пустует, разве лучше?» — гнул свое Давид. Яким повел плечами. «Не знаю, что лучше, но это так». Мираб нагнулся и палочкой поковырял землю. «Бесплодная». Давид засмеялся. «Если б была плодородной, то кто бы мне ее дал?» «Увы», — вздохнул Мираб. Немного помолчав, повторил: «Увы». Он не высказался до конца, но Давид прекрасно понял, что хотел сказать дядя. «Увы, потомки знатных князей Грузии будут копаться в этой истощенной земле». «А зачем мне столько сенокоса?» — сказал Давид. «Ну, можно вспахать и посеять пшеницу. Вот мы и сеем». Яким указал на поля. На участках, отделенных друг от друга бороздками, росла пшеница. Местами желтел подсолнух. Виднелись посевы свеклы, капусты. «Поля вы поливаете?» — спросил Давид. «Нет, что вы!» — воскликнул крестьянин. «Хорош будет урожай или плох, это зависит от погоды. Если лето знойное, почти ничего не собираем. Мне кажется, водой из Харола можно полить все эти поля», — сказал Давид и устремил взгляд к Харолу. Они пошли дальше. «Вот это двор мой, барин», — сказал Яким. «Милости прошу». «Ты что, живешь один?» — спросил Давид. «Брат вместе со мной живет, Кирилл». За хатой, покрытой соломой, стояло еще одно маленькое строение. Старое, покосившееся. Оно походило на курятник. Давид спросил у Якима: «А это что?» «Мой брат кузнец», — и не договорил Яким. «И построил себе кузню?» «Да». «А что он может делать?» — поинтересовался Давид. «Подковы, треножки и всякую всячину. А больше лошадей подковывает». «А где сейчас Кирилл?» Яким забеспокоился. «Сорочинца уехала», — сказал наконец. Давид догадался, что Якиму не хочется говорить, по какому делу поехал брат в Сорочинцы, но стал допытываться. «А все же». Яким снял фуражку и, неловко улыбаясь, стал мять ее. «Поехал на ярмарку. Подковы, косы и треножки повез продавать». Пошли дальше. Этот двор Дмитриенко. Вот тот Прочей. А дальше Резуненко, пальцем указывал Яким. Мираб достал из кармана список крепостных и что-то отметил. Давид ходил по дворам, разговаривал с хозяевами, заглядывал в хаты. Вчера еще свободные, а сегодня крепостные, казаки старались скрыть свое враждебное отношение к господину. Но им это не удавалось. Низко кланялись ему, однако глаза так зло сверкали, что у Давида сжималось сердце. Он не затевал длинных разговоров и как можно скорее покидал двор. Из большой, с закрытыми ставнями хаты, стоявшей на окраине села, послышался плач ребенка. Подошли к хате. Плач продолжался. «Это хата свободного казака Федора Пальмара. Упокой его душу, Господь!» — сказал Яким и перекрестился. «А что с ним случилось?» — спросил Давид. «Беспокойно был Федор. Редко дома сидел. Все по белу свету бродил. Ну вот и подхватил где-то неизлечимую болезнь. Заразился и помер. И жену заразил. Она сейчас помирает». Яким испуганно поглядел на хату и опять перекрестился. «Убереги нас, Господи!» — шепотом произнес он. А из хаты несся надрывающий душу плач ребенка. «Чей это ребенок так плачет?» — спросил Давид. «Ну как чей?» Удивленный Яким уставился на Давида. «Сынок Пальмара. Тимошка. А сколько же ему лет?» «Да еще и двух не будет». Давид перемахнул через забор и быстрым шагом направился к хате. «Не надо, господин, заразитесь, не надо!» В волнении зачастил Яким. Давид и сам знал, что может заразиться. Но он понимал, что мальчику, отца которого убила болезнь, и мать которого, наверное, при смерти, ни один житель села из-за страха не протянет руку помощи. А кто знает, сколько дней не ел этот ребенок. Может, и он заразился, и ему считанные минуты осталось жить. Оттого так жалобно плачет. Ноги сами несли Давида к хате, хотя Яким вслед все кричал: «Не надо, господин, заразитесь». Давид толкнул плечом дверь. И как только открылась дверь, плач прекратился. В хате было темно. Сразу Давид ничего не мог разглядеть. Он задержался на пороге. В нос ударил затхлый запах, сперло дыхание. Давид прошел внутрь и открыл ставни. Постоял немного у окна, пока не стало легче дышать. Повернулся и сразу увидел ребенка. Не ребенка, а его огромные, блестящие глаза. Маленький, рыжеволосый мальчонка сидел на сундуке и пристально глядел на незнакомца. Давид взглянул на лежанку у стены. На ней была женщина. Восковое лицо, бессмысленные глаза устремились к потолку. Женщина тяжело дышала. «Тимошка, Тимошка!» Еле слышно прошептала она. Давид приблизился к больной. Женщина открыла глаза, но было ясно, что она его не видит. «Воды не хотите?» — спросил Давид. Он искал глазами кувшин или кружку. В углу стояла кастрюля с водой. Женщина не ответила, опять прошептала: «Тимошка, Тимошка». «Воды не хотите?» — повторил Давид. Женщина снова не ответила. Давиду почудилось, что она перестала дышать, и он ощутил страх. «Тимошка, Тимошка». Давид повернулся к ребенку. Тот с любопытством глядел на незнакомца. Давид взял мальчика на руки и понес к двери. «Тимошка!» — в последний раз прошептала женщина. Ребенок вдруг снова заплакал. Женщина зашевелилась в постели, хрипло закашлялась. Из ее груди вырвался глубокий стон, и она утихла. «Скончалась», — проговорил Давид и снял фуражку. Мальчик заплакал сильнее, словно догадался, что случилось. Давид прижал его к груди и вышел во двор. Перешагнув порог хаты, тут же замер. У калитки собралось почти все село. Женщины в белых платках, мужчины в кафтанах и голопузые дети испуганно глядели на него. Давид принужденно улыбнулся, повертел Тимошку на руках. Стоявшая впереди толстая, хмурая женщина, похожая на рассерженную кочку, истошно закричала: «Спасайтесь!» Все разбежались по дворам. У калитки остались Яким и Мираб. Яким вдруг снял картуз и бросился в ноги Мирабу. «Спасите, барин, пожалейте меня!» — взвывал он. «Если сию минуту не уберусь отсюда, в селе жить не дадут. Разрешите, Бога ради!» «Иди», — холодно проговорил Мираб и отвернулся. Яким, не оглядываясь, побежал. Давид обнял маленького Тимошку и дал шпоры коню. Он чувствовал учащенное дыхание ребенка и еще сильнее прижимал его к груди. Когда отъехали от Зубовки на несколько верст, Мираб оглянулся и вскрикнул: «Смотри, смотри, пожар!» Давид увидел, как вместе со свинцовыми клубами дыма к небу устремилось пламя. «Избу Тимошки подожгли», — сказал он. «А что им оставалось делать?» — отозвался Мираб. «Может, и правда родители этого несчастного мальчонки умерли от неизлечимой болезни. И Тимошка болен». Давид заглянул в лицо ребенку. В заплаканных больших глазах Тимошки блеснул лучик света. Затем на губах появилась слабая улыбка. «Не думаю», — сказал Давид и хлестнул коня. «Во всяком случае, сейчас ребенок, похоже, здоров». Немного помолчав, опять поглядел в сторону села и добавил: «Как только приедем в Миргород, сразу же отвезу его в полковой лазарет и попрошу осмотреть». «А кто за ребенком смотреть будет? Сами еще не успели устроиться как следует», — упрекнул Мираб. «Недавно дворовый Антон Отарашвили с женой развестись хотел», — сказал Давид дяде. Мираб удивился. «Ну и что же? Мариам не может родить, а Антон хочет наследника. Он как-то просил у меня разрешения усыновить ребенка». «А ты что, отказал им?» «Нет, почему бы я отказал? Но разве ты не знаешь, как это трудно усыновить ребенка?» — сказал Давид и взглянул на притихшего Тимошку. «Ребенок спал. Вот я и привезу им сына». Пусть воспитывают. Давид постучал кнутовищем в большие деревянные ворота. «Кто?» — послышался изнутри строгий окрик часового. «Доложите господину подполковнику, что к нему прибыл вахмистр Гурамишвили». «Сию минуту», — последовал ответ. Давид сошел с коня, передал вожжи дворовому Антону Отарашвили, стоявшему рядом, и взял у него Тимошку. Долго ждать не пришлось. Ворота открылись, и Давид вошел во двор. «Доктор один?» — спросил Давид у вытянувшегося часового. «Нет, у него гость». В глубину двора вела дорожка, мощенная булыжником. В конце ее стоял дом с широким балконом. Это был полковой лазарет, где подполковник доктор Коваленко лечил раненых и больных гусар. Навстречу Давиду вышла служанка. «Пожалуйста, князь», — пригласила она, приветливо кивнув. «Как ты живешь, Авдотья?» — улыбнулся ей Давид. Авдотью знали и относились к ней с большим уважением все гусары, которым довелось побывать в лазарете. Давид дважды лежал здесь. Впервые, когда упал с лошади и вывихнул руку, и во второй раз этим летом, когда простудился. «Неужели это ваш ребенок, вахмистр?» — спросила Авдотья, взяла Тимошку и с любопытством заглянула ему в глаза. «Нет, он на грузина не похож», — мотнула головой. «Он не грузин», — улыбнулся Давид, ласково погладив Тимошку по голове. «Садитесь», — поставила стул Авдотья. «Господин врач скоро освободится». Она не договорила, открылась дверь залы, и показался сам подполковник. Давид живо вскочил и отдал честь. «Здравствуйте, князь!» — подполковник протянул свою огромную руку. «Заходите, заходите!» Давид заколебался. «Чей это ребенок?» — спросил доктор у Авдотьи. «Мой, господин подполковник!» — ответил Давид и тут же поправился. Точнее, он ничей. Сирота. Подполковник внимательно поглядел на мальчика. Давиду показалось, что он нахмурился. «А вдруг откажется осмотреть ребенка?» — испугался он. «Лазарет переполнен, у доктора минуты свободной нет». Подполковник приказал Авдотье: «Проверьте, нет ли у него температуры, посмотрите язык, горло, нос. Если что обнаружите, принесите ко мне». Обняв Давида за плечи, добавил: «Идемте, князь. Хочу вас познакомить с одним интересным человеком. Вы пришли кстати». Давид пропустил хозяина вперед и сам последовал за ним. В кабинете подполковника он увидел молодого человека, сидящего в кресле и разглядывающего какую-то книгу. Юноша поднял голову и вскочил. «Знакомься, грузинский князь, поэт Давид Гурамишвили», — сказал доктор. «А это...» — хозяин повернулся к Давиду. «Это наш славный Григорий Савич Сковорода». Давид не слышал этого имени, но все же крепко пожал юноше руку, доброжелательно улыбнулся. Сковороде было лет 17-18, но высокий лоб его уже прорезали морщины, словно у пожилого человека, повидавшего горе. Юноша, улыбаясь, смотрел на Давида глубоко посаженными глазами. «Как видите, князь, наш Григорий еще очень молод, но уже смог написать такие басни и стихи, что народ полюбил его». «Очень рад знакомству с вами, молодой человек», — сказал Давид Сковороде. Тот с уважением ответил: «А для меня настоящее счастье познакомиться с вами, господин поэт». У него был приятный бас. Хотелось, чтобы он говорил и говорил. Но Сковорода умолк и по-прежнему с улыбкой смотрел на Давида. «Мы с Григорием односельчане, князь. Сейчас он учится в Киево-Могилевской академии», — объяснил подполковник. «Это прекрасно», — сказал Давид. «Как видите, между нами большая разница в возрасте, но нам это не мешает быть друзьями». «Я люблю талантливую молодежь», — сказал доктор, сел в свое кресло и достал трубку. «Рождение таланта — большое счастье для страны и народа», — проговорил Давид. «Но какое огромное значение имеет для самого человека признание его таланта своим народом? Это только он сам может понять. Вы, творческие люди, очень честолюбивый народ», — засмеялся подполковник и задымил трубкой. «Эх», — вздохнул Давид, — «он хотел сказать, что ему чуждо честолюбие, что он никогда не был избалован вниманием, и что вообще, когда он говорил о признании таланта соотечественниками, не подразумевал самого себя». Но он смолчал. «Я думаю, князь, у вас нет основания обижаться на судьбу», — сказал подполковник. «Недавно у меня гостил капитан Мамука Давиташвили. Вы знаете, что он сказал?» Давид не ответил, хотя ему было интересно узнать, что же о нем сказал Мамука. Опять ли недобрым словом помянул или же похвалил? «Вас не интересует, князь?» — деланно обиделся подполковник. «Очень интересует», — искренне признался Давид. «Говорит, что вы талантливый поэт. Но...» Доктор тяжело встал и прошелся по комнате. Грузным мужчиной был подполковник, и от его тяжести скрипели половицы. «Что «но»?» — напомнил ему Давид. Врач усмехнулся. «Горький, — говорит, — у него язык. Если какой недостаток обнаружит, не смолчит, все в глаза выскажет». Давид засмеялся. Сидящий в кресле Сковорода уставился на подполковника странно засверкавшими глазами. «А что вы на это скажете, Лаврин Матвеевич?» — спросил он врача. «Что бы ты сказал, Григорий?» «Я?» — Сковорода неловко улыбнулся. «Я бы сказал, что господин Гурамишвили — прекрасный человек и большой художник. Прямо говорить о недостатках, по-моему, самое ценное качество человека. Я сочту свой долг выполненным, если смогу изобличить все наши недостатки». Давид не сводил глаз с возбужденного молодого человека, который минуту назад казался таким спокойным, флегматичным. «Так, дорогой, так», — согласился подполковник и, задумавшись, добавил. «Прямо говорить о недостатках — действительно великое дело. Но, к сожалению, тогда я Давиташвили этого не сказал». Сковорода неопределенно улыбнулся, вопросительно глядя на Давида. «Изобличать человеческие недостатки считаю основной целью своей жизни», — сказал Давид. «Об этом я много написал. Прочтите что-нибудь, пожалуйста. Прошу вас», — попросил Сковорода. «И я с удовольствием послушаю, князь», — подхватил подполковник. «Раз вы желаете...» Давид кашлянул и начал по-грузински. «Говорить я буду правду. Не глашатай я химере, недостойных не прославлю, не унижусь в лицемерии. Пусть хоть голову снимают с плеч моих, по крайней мере, не сравню, кого попало, с достославным Кахабери. Примечание. Кахабери — грузинский легендарный герой. «Как хорошо звучит», — сказал Сковорода. «Увы, я не знаю вашего языка». «Действительно прекрасно звучит», — согласился доктор. «Переведите, пожалуйста», — попросил Давида Сковорода. «Ну, хотя бы приблизительно». «Да-да, переведите», — поддержал его хозяин. Давид перевел дословно. «Прекрасные, действительно прекрасные слова», — не скрывал своего восхищения Сковорода. И подполковник в знак одобрения кивнул головой. Давид не заставил себя долго просить, но прежде сказал: «Много стихов своих я растерял во время походов. Как только выберу время, сяду и все восстановлю по памяти. А сейчас прочту отрывок из одного стихотворения. Я посвятил его воспитанию молодежи. Знание будет до кончины верным спутником твоим. Этот клад неоценимый, неотъемлем, неделим. Мир грозит всему иному озлоблением своим. Человек, лишенный знания, безоружен перед ним». «Если у человека нет знаний, трудно ему придется в жизни». «И вы много пишете, князь?» — спросил Сковорода. «Разве человек, который вечно в походах и суете, сможет много писать, а, молодой человек?» С сожалением покачал головой Гурамишвили. «Вы должны как можно больше писать, пока есть силы, желания. Вижу, с Божьей помощью настал конец моим скитаниям. Вот теперь, наверное, смогу спокойно работать. Дай Бог», — сказал Сковорода. «Вы часто приезжаете в Миргород?» — спросил его Давид. «Не очень. Если доведется еще приехать, пожалуйте ко мне». «Непременно». Открылась дверь и заглянула Авдотья. «Заходи, заходи», — позвал подполковник. Авдотья вошла. Она держала на руках Тимошку. У ребенка были припухшие веки. «Он что, плакал?» — спросил Давид и приласкал мальчика. «Немножко. А так, должно быть, он здоров?» Доктор осмотрел Тимошку. Сказал Давиду: «Ребенок здоров. Если что заметите, князь, подозрительное, прошу ко мне. Сразу же». Давид взял на руки Тимошку, поблагодарил доктора. Уходя, он снова попросил Сковороду обязательно посетить его, если придется тому бывать в Миргороде.